Человек, который знает, что ты поручил Джеймсу Тоннелли. Я ничего ему не поручал. Вранье. Ты велел ему убить кое-кого из тех, кто работает в Корпсерф. Кто говорит? Мне нужны деньги, Том. Реальные деньги. Я знаю, чем ты занимаешься. Я знаю, где твоя жена. Послушайте. Нет, это ты слушай. Я перезвоню тебе через минуту. Подумай, сколько денег ты потеряешь, если мне заплатишь. И сколько потеряешь ты лично, если я расскажу людям о том, что ты велел сделать Джеймсу Тоннелли. Он выждал 3 минуты. Потом снова набрал тот же номер. 2 миллиона, Том. Наличными. К концу завтрашнего дня. Сказал он и разъединился. Том изучал свой телефон. Видно было, что Марс недоумевает, почему Том в такое время отвечает на личные звонки, но Тому приходилось играть в кошки-мышки с этим типом иначе. Да, иначе ему придется выслушивать в суде Джеймса Тоннелли, согласившегося дать показания при условии смягчения приговора. Джеймс расскажет, как Том заказывал хладнокровное убийство 2 молодых мексиканок. К тому времени Том уже потеряет работу, жену, весь свой мир. Он мог бы прямо сейчас получить 2 миллиона наличными. Надо просто сделать короткий звонок банкиру. «Может быть, с этим типом мне следовало бы потянуть время», — подумал Том. Но он вспомнил, что этот тип каким-то образом раздобыл номер мобильного Н, а ведь она его обычно никому не давала. По нему ей звонили только в случае срочной врачебной необходимости. И еще по нему ей звонил Том. Для всего прочего она его не использовала. Если у этого типа есть ее телефон, возможно, ему известно, где они живут. «Том!» — позвал Марс с другого края крыши. Но их снова отвлекли. Фелпс поднял руку с мобильным телефоном. «Наш друг мистер Чен получил сообщение на свой мобильный с аппарата, находящегося, полагаю, в Бруклине. Пусти через громкую связь». Включили динамик. Какая-то женщина неистово, плачущим голосом тараторила по-китайски. Кажется, она произнесла слово «Бруклин». Том не мог поручиться. Он заметил, что на Чена это подействовало мгновенно. Он страшно разволновался. «Что она сказала?» — спросил Марс у Хуа. Она говорит, что ее похитили. Она сейчас в Бруклине, она думает, что это какое-то место, где много дерьма. Имя того, кто ее похитил, означает «победитель». — Точно, — сказал Чен. — Именно так. Это моя сестра. Телефон Чена зазвонил снова. — Тоже через громкую связь, — распорядился Марс. — Кто это? — послышался мужской голос, совершенно бандитский по интонации. Марс ответил: — «Почему вы звоните по этому номеру? Еще парня по имени Чен». «И что вы хотите сказать?» «Дай мне поговорить с Ченом». Марс покачал головой. «Не могу этого сделать». Через динамик они слышали, как женщина что-то кричит по-китайски. Рыдает, всклипывает. «Дзин Ли!» — взревел Чен. «Я тебя слышу!» «Заткнись нахрен!» — пролаял голос. Они снова услышали китаянку. Видимо, ее били. «Чен, у меня тут твоя сестра!» — произнес голос. «Я хочу деньги и быстро!» «Ты слышал ее послание. Возможно, она долго не протянет». Марс поднял руку. «Кто говорит?» — требовательно спросил он. «Тот, кто хочет поговорить с Ченом». Трубку повесили. Чен сказал: «Дайте мне позвонить. Мне нужен мой телефон». «Нет, никто ничего не станет делать». Марсу нужно было подумать. «Сестра Чена работает в Корпсерф», — вспомнил он. «Отвечает за уборку офиса в Гудфарм». «Я, кажется, знаю, кто это», — сказал Том Марцу. «Ему надо осторожно отвести от себя подозрения. Вот с чего. По вине Чена начались наши неприятности». Снова зазвонил телефон. «На этот раз у Тома, да?» — отозвался он через громкую связь, — велел Марц. «Погодите», — запротестовал Том. «Это личный звонок». «Не сейчас», — заорал Марц. «Ты весь мой, вместе с потрохами и яйцами, Том Рейли! Мне надоели твои выкрутасы!» Том поставил телефон на громкую связь. «Говорите». «Послушай меня и послушай внимательно», — произнес мужской голос. «Сейчас я тебе объясню». «Тот же голос!» — крикнул Марц. «Тот же, что звонил на другой телефон. Теперь он звонит тебе». «Кто это?» — спросил голос. «Это ты отвечал на мой звонок?» Раздалось бормотание, заглушаемое треском трубки. «Ну погодите, сволочи, погодите!» Ожил телефон в руке у Фелпса, телефон Чена. «Поставьте и этот на громкую связь», — приказал Марс. «Бог ты мой! Теперь у нас оба, голубчика!» «Какого хрена, с кем я говорю?» Все тот же мужской голос теперь доносился из обоих телефонов. Его искажало странное визгливое эхо. «Я говорю со всеми?» Никто не ответил. По крыше гулял ветер. Слушайте, ублюдки, слушайте, Томас Рейли, или Уильям Марц, или Кристофер Пейли. — Кто этот Пейли? — спросил Марц. — Юрист нашей компании, — объяснил Том. — Слушайте, ублюдки, и Чен, если он там, пусть тоже слушает. Раздался звук трех выстрелов. Хлоп-хлоп-хлоп, и потом крик китаянки, жуткий рыдающий вопль. Он стрелял в нее. — Я хочу миллион наличными, прямо сейчас. Я позвоню через 10 минут, иначе эта женщина умрет. Оба телефона с громким щелчком разъединились. — У нас перехватили инициативу, — произнес Марц. — Не понимаю. Теперь заговорил Чен. — Это обман. Вы все подстроили, чтобы я позвонил в Китай? — Нет, черт побери, — ответил Марц, глядя на часы. — Нет. Среди ночи достать миллион наличными не так просто. Он тяжело вздохнул. За сделку приходилось платить более высокую цену. — Послушайте, Чен, я не знаю, кто этот тип, но $1 миллион меня сейчас не остановит. Вы понимаете? У меня на кону стоит гораздо больше. — А у вас? — У вас сестра. — Мы можем обратиться в полицию. — Нет, не надо в полицию, — заявил Чен. — Я не люблю полицию. — Я тоже. Чен казался теперь спокойным и решительным. — Вы дадите мне сделать один звонок, — сказал он. — И потом я позвоню для вас в Китай. — Я позвоню для вас всем в Китае. Она моя сестра. Марц оглядел присутствующих. — Может быть, это какая-то хитрость? Том Рейли пожал плечами. — Мы должны что-то предпринять. Марц бросил на Чена свирепый взгляд. — Договорились, — сказал он ему. Они отдали Чену его аппарат. Тот стал набирать номер. «Кому вы звоните?» — спросил Марц. Но Чен его не слушал. Он сосредоточился на том, чтобы правильно набрать цифры. Глава 37. Где сиделка? Звонил телефон. Реймонд-старший слушал гудки. Потом протянул руку и нашарил трубку. «Да?» — выдохнул он. «Мистер Рэй Грант?» Странный голос. Он никогда его раньше не слышал. «Да?» Цзин Ли заперли в тюрьме, в доме человека, который занимается дерьмом. Я плохо знаю ваш язык. Его имя по-английски значит «победитель». Очень большая опасность. Вы понимаете? Нет. Заперли в тюрьме. Большой дом, человек с дерьмом. Его имя значит «победитель». Звонивший отключился. У него уже был наготове блокнот и ручка. Он записал «тюрьма», «дом человека с дерьмом», «имя значит «победитель», «победитель», «чемпион». «Завоеватель», «Победа», «Виктория». Он смотрел на листок. «Был один мальчик». Щелкнул аппарат с делоудидом. Он знал, что недавно сиделка увеличила дозу. «Победитель», «Победа», «Виктория». Он знает, что это означает. «Да». Но веки у него отяжелели. Он засыпал. Был такой мальчик. Его звали Виктор. Говорил он сиделке. Или ему только казалось, что он говорит вслух. Он не был уверен. Мальчик был не намного старше моего сына. На мальчика и его приятеля по бейсбольной команде напала пара русских парней. Второму мальчишке здорово досталось, ему проломили голову. Я разговаривал с Виктором в больнице, его тоже порядочно избили. Но у нас было недостаточно улик для задержания. Мы допрашивали этих русских, одного за другим. А потом однажды утром того русского, что был покрупнее, нашли под набережной на Кони-Айленде. Кто-то оторвал ему яйца и засунул в пустые глазницы, а глаза положил ему в руки. Жуткая жестокость. После этого остальные русские из той компании попросту исчезли. Я тогда не думал, что убийца Виктор. Он был такой юный, 16-17 лет, высокий, симпатичный, темноволосый, с озорными глазами, но с хорошей речью, воспитанный. Несколько месяцев я тогда наблюдал за ним. Подумал вызвать его в участок и, наконец, сделал это. У меня на него ничего не было, и я ничего из него не выжил. Его отцу принадлежала большая ассенизационная станция где-то в Маринпарке. В ту ночь, когда убили русского, Виктор был со своей подружкой, сестрой того парня, которого искалечили. Я с ней сам разговаривал. Она подтвердила, что они с Виктором занимались любовью в потайной подвальной комнате на работе у его отца. Занимались любовью, а потом напились. А может, наоборот, сначала напились, а потом был секс. Такое у него было алиби. Ее родителей тогда как-то не было рядом. Они не участвовали в ее жизни. Ее старик впал в депрессию после того, что случилось с сыном. Нет, Виктора как убийцу я не рассматривал. Он еще не успел ожесточиться. И потом это была большая редкость, чтобы пьяный 17-летний подросток убил 24-летнего русского весом килограммов 100. Не стыкуется. У меня это в голове не укладывается. Вы понимаете? Я же правильно говорю. Сиделка вошла в комнату, послушала, как мистер Грант по своему обыкновению бормочет во сне. Она поправила на нем одеяло и снова отправилась в другую комнату смотреть телевизор и наслаждаться спокойным вечером. Глава 38. Он оставил ее здесь. После всей этой пальбы и крика в телефон. Возможно, он говорил с Ченом, неизвестно. Почему он ушел? Он кого-нибудь ждал? Между тем ее мучила одна мысль, паническая фантазия, хотя ситуация казалась ей безнадежной. Она поймала себя на том, что смотрит на ванну с вонючей бурой жидкостью, на канистры с химикатами. Ей был знаком этот запах. Она вспомнила кое-что из курса прикладной химии, который им читали в Харбинском технологическом. Ей нужно увеличить плотность этой желеобразной жидкости. Но как до нее добраться? Извиваясь, она присела, дотянулась до своего ведра параши, неуклюже выпрямилась, качнулась к ванне и зачерпнула полное ведро пенистой смеси. «Не спеши», — предостерегла она себя. Потом опустилась на колени, поставила ведро на пол и села. Она наблюдала, как жидкость успокаивается и очень медленно расслаивается. Водный слой оказался наверху. Она сняла туфлю и стала размешивать эту жижу. Туфля начала дымиться, но вода по-прежнему поднималась на поверхность. Наклонив ведро, она слила коричневатую воду. Струйка потекла по полу к сливному отверстию. Когда туфлю как следует разъела, и она слишком размягчилась, чтобы ее носить, смесь достаточно очистилась, и ведро на четверть опустело. Вонь усилилась. Глаза у Цзинли слезились. Ну да, если убрать воду, испарение будет более интенсивным. Она вспомнила. «Испарение — переход вещества в газообразное состояние. Я знаю, что мне делать», — сказала она себе. Она погрузила каблук туфли в жидкость, потом резко махнула ею в сторону лампочки. Полетели брызги. Крупная капля на лету попала на стекло, нагрелась и, падая вниз, вспыхнула. От пола повалил удушливый дым. Цзинли покашляла, потом вспомнила, что надо убрать ведро, и, протащив его по полу, спрятала за край матраса. Так он его не увидит и не поймет, что она тут натворила. Глава 39. «Я выдам этого парня», — подумал Том. Между тем Марц продолжал глядеть на него. Том уселся за стол рядом с Ченом. «Итак, у меня здесь документ, показывающий эффективность проекта Good Farm по разработке новой разновидности синтетической кожи. Это официальное заключение». Он сделал паузу, чтобы переводчик передал его слова. «Из него следует, что эта кожа отлично себя зарекомендовала при лечении сильных ожогов, а кроме того, она прекрасно подходит для ухода за пациентами преклонного возраста. Как вы знаете, во всех развитых странах быстро возрастает доля пожилого населения, и, по нашему мнению, этот продукт, появившись на рынке, сразу же начнет пользоваться большим спросом». Чен сказал что-то переводчику. Тот повернулся к Тому. Он говорит, что, по его сведениям, этот продукт неэффективен. Первые испытания прошли неудачно. Говорит, что его об этом спросят. Том кивнул. Разумное и очень правильное замечание. Причина неудачи первых испытаний — методика их проведения, а не какие-то недостатки продукта. Тогда мы пробовали синтетическую кожу на больных, принимающих препараты, разжижающие кровь. А кроме того, применяли ее в области ожоговых рубцов. Сейчас обе эти проблемы решены. Испытания прошли успешно. Переводчик повторил сказанное по-китайски. Чен кивнул, показывая, что он понял. Том продолжал гнуть свою линию. Уже через час позитивная информация о нашей искусственной коже может просочиться на один из интернет-чатов, посвященных уходу за лежачими больными. Это не тот сайт, куда заходят инвесторы, но он связан с многими другими сайтами, предназначенными для больных и их близких. По опыту мы знаем, что подобные скрытые сведения быстро замечают инвесторы, сообщают об этом в своих интернет-дневниках, и вскоре, подобно вирусу, распространяются слухи о том, что у Good Farm появился новый перспективный продукт. Чен кивнул. Все-таки он, что ни говори, быстро усваивал информацию. «Мне надо будет назвать им какие-то большие цифры», — заметил он. «Дай ему их», — вмешался Марц. «Если мы быстро получим одобрение Федерального управления по питанию и медикаментам, то запустим продукт в серийное производство через 18 месяцев. Объем продаж за первый год составит, по нашим подсчетам, 800 миллионов долларов, за второй — 1,9 миллиарда и так далее. Не забывайте, что объем целевой группы потребителей быстро возрастает. Кстати, эта цифра лишь по стране. Объем продаж по всему миру будет как минимум вдвое больше. При быстром проникновении и доминировании на рынке, где доля нашего продукта, по нашим подсчетам, составит 80%, при повышении чистой прибыли на одну единицу продукции благодаря снижению себестоимости уже через 5 лет, мы планируем выйти на уровень чистой прибыли, превышающий 2 миллиарда. «Подождите, пожалуйста», — взмолился переводчик, — «слишком быстро». «Нет», — возразил Чен, — «нет, не быстро. Я вижу, я понимаю. Моим китайским друзьям это понравится». Глава сороковая. «Она меня бросила». Он позвал сиделку, но не дождался ответа. Смотрит телевизор, потому что ей стало скучно смотреть, как он умирает. Ему надо потолковать с сыном. Рэй должен скоро вернуться. Но время терять нельзя. Он осмотрел свои трубки. Одна для более утоляющего, одна для подачи воды, три — для того, чтобы мочиться. По одной в каждой почке плюс катетер в пенисе. Одну за другой он их выдернул, кроме той, что шла к левой почке. Ее вытащить не удалось. Ладно, неважно. Он вынул конец этой трубки из мочеприемника. Пусть волочится за ним. Он откинул одеяло. Вот черт. Он увидел длинный шрам, не заживший, с высохшими и сморщенными краями. «Это надо обдумать», — сказал он себе. Он вынул из-под спины подушки и скинул их на пол. Потом скатился с кровати и тяжело упал на них. Было ли ему больно?